К исходу шестого часа некоторое тактическое преимущество первой Тихоокеанской было утрачено. Японская колонна, Микаса обогнал по траверсу русский флагман, его практически уже обошел и следующий Асахи. Накатывал Фудзи. Капитан первого ранга Иванов, понимая всю легшую на него ответственность, прислушиваясь к рекомендациям штабных офицеров, приказал переложить руль, имея целью короткое уклонение лево на борт. Цесаревич уже начал плавно реагировать, когда в просвет боевой рубки, разметав лохмотьями дополнительное блиндирование, ворвался огненный и осколочный шквал разорвавшегося снаряда. Ударило вспышкой, повалив всех, кто был на пол. Очумелые звоном в голове, не замечая в шоке боли, кто мог, шевелясь, поднимался на ноги, шатаясь, падая, кто застонал не в силах, ворочаясь, кто молчал уже навсегда безвольным телом. Привод рулевого управления оказался заклинен, повалив броненосец в крен на циркуляции. На циркуляции до момента, пока в железных недрах, боевых постах, кому положено, не сообразили, что команды не поступают, запросы без ответа. До скачущих и таких тягучих минут, пока добравшийся до опаленной рубки старший офицер не принял командование. Пока не перевели управление на центральный пост, где имелся рабочий машинный телеграф, но ни черта не было видно по окружающей обстановке. И когда выяснилось, что с рулевым управлением опять какая-то чертовщина. Оказалось, что курс держать удается лишь машинами. И всего этого не произошло. Флагман продолжал выписывать циркуляцию, вводя в заблуждение мотылоты, командиры которых посчитали, что Витгев предпринял новый маневр, кардинальный маневр. Пока не пришло понимание. «Черт побери, господи! Кажется, цесаревич потерял управление». И кто-то. Да ведь командующий не раз толдычил об этом перед боем. Может, поэтому не было никакой лишней сумятицы. Оценка ситуации среди командиров, офицеров здравая. Действия целесообразны. Но раздрай был неизбежен. Было дернулся, потянулся вслед за флагманом Ритвизан. Но его командир, капитан Шенснович, возвращает броненосец на прежний курс. Тоже вспомнив настойчивое витгефтовское. Если флагман потеряет управление, сохранять строй. С теми же мыслями в рубке победы внимательно и последовательно держали в кельватор Ритвизану. Все ждали, когда вице-адмирал Ухтомский на пересвете оценит ситуацию и примет командование на себя. Следить за младшим флагманом. А тот ждал, что вот сейчас вожак оправится, вернется в строй, что управление эскадрой восстановится, само собой. На цесаревичи. На нем что-то пытались сделать, отрабатывая машинами. Но все, что смогли, довершив разворот, двинули в обратном направлении. Бронированный Пузан, а из-за этой своей особенности и без того валкий, шел вдоль строя, виляя как пьяный, наводя шороху на всю эскадру. Отпрянула победа во избежание столкновения. Резко сбавил ход, травя пар, пересвет, уклоняясь вправо. Командир Севастополя Николай Оттович Эссен и вовсе решил, коль строй нарушился и ситуация не ясна, и противник вот-вот воспользуется неразберихой, неразбериху надо внести в стан врага, атаковав, а там, дай бог, кривая вывезет. Севастополь тоже повернул вправо, на сближение, продолжая палить по концевым японцев. Чуть отстающая Полтава репетовала маневр, поддерживая огнем. Впрочем, пальба ни на минуту не утихала ни на одной из сторон. Там шестидюймовый пробил борт Якума под фок-мачтой на уровне ватерлинии, круша скос, переборку, разорвавшись в машинном отделении. Там второй подряд удар чего-то крупнокалиберного в броневой пояс Сикисимы вызвал течь и фильтрацию воды в кормовых отсеках. Там на цесаревиче было не до того. Там, наконец, выбрасывают сигнал. Адмирал передает командование младшему флагману. Пытаются обуздать непослушное судно. Пытаются влиться в строй, получается не ахти. С незатухающими пожарами, кренясь, броненосец выписывает новый координат, по дуге прорезав строй эскадры, проходя по корме Севастополя. Сигнал о передаче командования на пересвете принимают, репетуя прием полномочий. «Следовать за мной», но его сигнальные флаги по эскадре не распознают, не разбирают. Раздрай был неизбежен.